14 апреля член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суён имел беседу с делегацией Рабочей партии Мексики во главе с ее национальным руководителем Альберто Аная Гутьерезом. Гости из Мексики в тот день прибыли в Пхеньян по случаю Дня Солнца.